Глава 18. Что означают пророческие изречения, поемые в начале священнодействия? Второе же псалмопение восхваляет самое царство Бога Сына, велелепие Его, к которому восшел Он путем истощания и нищеты. Но какая здесь потребность в сих пророческих изречениях? И какое знаменование имеют они по отношению к домостроительству Спасителя? Они знаменуют начальные времена Его пришествия, когда Он пришел уже, но еще не явился людям, когда Он в мире был, но мир еще не познал Его. Означают времена до Иоанна, доколе не был еще возжжен светильник. Тогда была еще Ему нужда в словесах пророческих. Когда же после сего явился Сам преднареченный пророками, уже не было ему нужды в пророчествах. На явившегося указал уже Иоанн, а прежде Иоанна — Отец. Посему все пророцы до Иоанна прорекоша. Так это-то время до Иоанна означается пением пророчеств, ибо и честные дары, коими Христос знаменуется, в это время еще не изнесены на середину, но остаются сокровенными в особом отделении алтаря. Теперь рассмотрим изречение псалма «Господь воцарися, в лепоту обличеся». Царством псалом назвал познание, какое получили о Господе люди, ради которого и покорились Ему, ибо познали Его благолепие, красоту и могущество, каким и должны были познать. Именно это значит оное слово Спасителя: «Дадеся ми всяка власть на небеси и на земли». Ибо после сынов неба и жители земли познали Господа истинного. Рассмотри и дальнейшие изречения, найдешь то же самое. Итак, определяя образ царствования и власти, пророк говорит: «Ибо утверди вселенную, я же не подвижется». Утверждением называет псалом веру: «Утвердил Господь преклоненных лестью и соединил с собою». Таков увлеченный заблуждением – он не может ни в чем остановиться, но Господь говорит: «Шедше, научите вся языки, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». А это и есть учение веры. Впрочем, для царства сей веры недостаточно. Нельзя бы покорить народы только сим способом. К этому надлежало присовокупить и хранение заповедей. Пророк продолжает: «Сведение твое, уверишеся зело». А Господь к слову крещения прибавляет слово о заповедях, говоря: «Учащи их блюсти вся елика заповедах вам». Ибо что Спаситель называет заповедями, то пророк сведениями. И это найдешь повсюду в Писании. Закон Божий везде называет оно сведениями. Потом: «Дому твоему подобает святыня Господи», говорит пророк, «и под святынею разумеет жертву», то есть дары, всякое подобающее Богу служение. Словами «дому твоему подобает» он показывает, что сей дом не пуст и не чужд Богу, но что в нем обитает сам домовладыка, потому что если бы в нем не было Бога, ему не подобало бы то, что подобает одному Богу. Сии слова подтвердил Господь, дав обетование всегда быть с церковью. Да и Павел называет церковь домом Бога Живаго, ибо говорит: «Да увеси, как уподобает в дому Божии жити, я же есть церковь Бога жива». «Се аз с вами есмь». И что сказал тот в долготу дней, то самое говорит Господь во вся дни до скончания века. Так и сие псалмопение есть точное пророчество о том, что совершил Спаситель своим крестом и смертью.